А главное, постарайся понять, каким образом этой сволочи удалось добыть целую армию комаров-убийц. Оказавшись в кабинке в полном одиночестве, я рухнул на деревянную скамеечку. Вирусы, бактерии, невидимые враги и непобедимые, даже если натравить на них всю полицию мира, программируемые, способные убивать, даже не прикасаясь, новое поколение убийц. Какой-то человек откуда-то ими управлял и выбрал нас своими жертвами. А если эти мерзкие, как сказал Мартен, твари окажутся невосприимчивыми? Если он и до такого додумался? Я вспомнил Вивиану Тиссеран. Сейчас уже ясно, что она умерла от последнего приступа лихорадки. Возможно, он заразил ее, а потом смотрел, как она медленно умирает в исповедальне под взглядом Христа. Я вспомнил обломанные ногти жертвы, представил себе темную комнату, в которой преступник держал ее много дней, пока лопались ее красные кровяные шарики, а муж Вивианы. Эти два страшных часа на 30-метровой глубине, когда вся жизнь, должно быть, прошла перед его глазами. За что ему такое наказание? Пророчество, о котором говорил Поль, сбывалось. Послание слово за словом открывало свои тайны, погружая нас в беспросветный ужас. Все только начинается. Если он заставил родителей вытерпеть такие муки, то какая жестокая, бесчеловечная пытка была уготована дочери? Глава 10. Шарль Дьямон, все в том же длинном халате, из-под которого виднелись все те же коротенькие ножки, встретил меня у входа. Выглядел профессор забавно, но человеком оказался интересным и очень образованным. Пока он вел меня к дверям лифта, укрытого за двумя шлюзами со сканерами сетчатки, я выслушал мини-лекцию о мухе ЦЦ, зверюшке, вызывающей сонную болезнь, и подумал, что говорит он о крохотных существах, которыми занимается, с почти неприличной страстью. У лифта на нас уставились камеры. «Калипсо Брас, инженер по информатике лаборатории П-3, ждет вас в подвале». «Что бы ни случилось», — Дьямон ткнул меня пальцем в грудь, «не снимайте с себя бейджик, а главное, следуйте инструкциям. Там, куда вы попадете, работают с опасными патогенными микроорганизмами. На самых нижних уровнях подземной части лаборатории вы увидите зараженных насекомых в условиях, близких к их естественной среде обитания. Малярия, желтая лихорадка, лихорадка денге, японский или комариный энцефалит. Все от них. Расспросите сотрудников, составьте себе представление и поднимайтесь ко мне в кабинет. В вашем распоряжении час». Лифт пополз вниз. Высадка на другой планете, во враждебном мире, где человек, самое хищное из всех созданий, низводится до состояния самой безответственной жертвы. Я со своим пистолетом и полицейским удостоверением казался себе посмешищем. Высоченная сенегалка Калипсо Брас была полной противоположностью коротышке Дьямону. Ее гладкая, лоснящаяся кожа напоминала в падавшем с потолка бледном свете драгоценные породы африканской древесины. Шапочка, фартук, мягкие туфли на длиннющих ногах. Она олицетворяла два мира. Мир сильной властной женщины и мир диких, непредсказуемых земель. Калипсо протянула мне марсианский костюм и объяснила, что меня ждет. «Для начала вы испытаете довольно серьезное расстройство слуха, потому что нам предстоит пройти через два шлюза с пониженным давлением. При непредвиденном сообщении с внешним миром этот перепад давления вызывает приток воздуха, которым возбудитель инфекции оттесняется вглубь лаборатории. Я советую вам зажать нос, сглотнуть и Выдохнуть через ноздри, знаю. Я довольно долго занимался подводным плаванием.